без тепла и света. — Скажи, — набычив круглую голову, попросил он. — Что? — весело спросила она. — Люся знает об отце. Если бы грянул гром с потолка маленькой комнаты, она испугалась бы, наверное, меньше. Из жара ее бросило в холод. Полыхавший на лице румянец сменился мертвенной бледностью. Губы с трудом повиновались. — Да. — Уже. — Мы больше не видимся. — Ладно. Он посмотрел с настойчивостью. — Я оставлю телефон. В случае чего звони немедленно. Как ни горька была минута, Надя покачала головой, отказываясь от обманчивой доверительности. — Тетя звонила много раз. Это бесполезный номер. Дмитрий Григорьевич выпрямился, стал выше ростом. От его облика вдруг повеяло силой и властью. — Насчет тебя я распоряжусь особо, — произнес он жестко. — А Люся верно не могла дозвониться, потому что мне это не нужно. Я, как старый тигр, не могу ходить по тропе, где меня однажды ранили. — Кстати, что это за особист плелся за тобой? — Знакомый, школьный приятель. — Странный тип. Ты уверена, что он по собственной воле к тебе пристал? — Не доверяю я этим скорохватам. Держись от него подальше. Уехал не робкий, застенчивый рыбак, которого она вообразила, а всевластный, могучий, командующий, поддержку и заботу которого она внезапно ощутила. Через пару дней настало воскресенье, он появился вновь, уже в мундире с генеральскими звездами. Не побоялся. — Я выяснил. Ты мне не звонила. — А зачем? — Чтобы знать. Мой адъютант предупрежден и доложит о твоем звонке в любое время суток. — Даже домой? — А разве нам надо что-либо скрывать? — Нет кого, кроме Люси. — Что же она вам сделала? — Я вот думаю... — Ты еще так молода, что лучше не думай. — Когда полюбишь, и любимый человек предаст тебя, я смогу объяснить. — У меня уже было такое. — Нет, ты слишком молода, чтобы понять. Рассмеявшись, Надежда поймала взгляд генерала. Уж очень он отгораживался своим опытом и возрастом. Это ее забавляло. — Я уже побыла замужем, Дмитрий Григорьевич, — тихо сказала она. Он остановился пораженный. — Не может быть. Ей удалось ответить весело, утвердительно, озорно. — Да. — А где муж? — спросил он испытующе. — Не знаю и не интересуюсь. Мы разошлись еще до того, — многозначительно договорила она. — Теперь это военный моряк, кажется, подводник. Он все время на подводной лодке рвался. — Там же ад. — А кто об этом думает в молодости? — Туда, где трудно. Был призыв, он и пошел. Но это слухи. Ни одного письма я не получила. Да и зачем писать разведенной жене? Но не из-за любви же к подводным лодкам он разрушил семью. Нет, конечно. С отцом не поладил. А я не помогла или, может быть, не дала ему в любви того, чего ждал. Что я, девчонка молоденькая, в этом понимала? Теперь, наверное, я бы удержала. Дмитрий Григорьевич покинул ее совершенно потрясенный. Эта девочка внезапно заняла прочное место в его жизни, неположенное, необъяснимое.